Различие состоит преимущественно в том, что пункты статьи содержат ограничения княжеской власти и доходов, тогда как пункты полного собрания составлены в противном духе. Можно догадываться, что в пунктах, составленных в Молдавии для показа боярам, именно говорилось о правах боярских, а в пунктах, доставленных Кантемиром царю, вместо этих прав упоминалось только о правах господаря. Четвертое. Царь не будет заключать мира с Турцией, по которому Молдавия должна будет возвратиться под турецкое владычество. Кроме этого договора был еще другой насчет будущей судьбы Кантемира, если военное счастье не будет на стороне русских. Царь обязался, первое, если русские принуждены будут заключить мир с турками, то Кантемир получает два дома в Москве и поместья, равные ценностью тем, которыми он владеет в Молдавии. Сверх того, ежедневное содержание для себя и для свиты своей он будет получать из казны царской. Второе. Если Кантемир не пожелает остаться в России, то волен избрать другое место пребывания. В то время, когда молдавский господарь договаривался, обеспечивал свою судьбу в случае успеха и неуспеха русского оружия, бедные христиане действовали. Еще в мае 1710 года приезжал в Москву сотник Богдан Попович и привез грамоту от австрийских сербов из городов Арада и Сигидина, от полковников Ивана Тикелия и Волина Потеседа. Полковники писали: «О благочестивейший царю, красносиятельное солнце правды! Милостивым оком воззри на нас убогих, и твоими царскими щедротами промысли о нашей отеческой сербской земле. От многих лет грех ради наших ермом бусурманским обремененный, особенно когда воздвигнет Господь, Бог, крестоносную десницу твою на бусурмана. Не забудьте нас, малейших, приглашением царским и милованием своим, да и мы подчимся службою своею за своего православного царя». Когда султан объявил войну, то сербский полковник Михайло Милорадович отправлен был для поднятия черногорцев против турок. В грамоте царя к черногорцам говорилось: «Известно да будет вашим благородным особам и всем народам, почитателям распятого Христа, Бога нашего, через Его же все надеемся в царстве Его в нити, добросердечно потрудившись за веру и церковь. Понеже турки нечестивцы, видя наше царское величество христианскому народу доброжелательных и милостью Божию воинских поступках преуспевательных, и возымевши подозрение, будто мы намерены отбирать от них неправедное завладение и христианам под игом их стонищем воспомогать, осоюзились с еретиком королем шведским, и нашему царскому величеству безо всякой от нас данной причины войну объявили. Того ради мы, видя их такие неправды и презирая нагонения христиан, призвав Бога на помощь, принуждены собирать не токмо наши войска и силы, но и прочих потентатов-союзников наших. И сего года имеем намерение идти на них войною, дабы не токмо против бусурмана отпор чинить, но и сильным оружием в средину владения его вступить, и православных христиан аще Бог допустит от поганского ига освободить. С любезно верными и искусными нашими войсками самоперсонально выступаем против врага, ибо должно презреть страх и трудности за церковь и православную веру, и не только воевать, но и последнюю каплю крови пролить, что от нас по возможности и учинено будет. Притом, понеже известно нашему царскому величеству храбрость древних ваших владетелей, глубина добрых ваших христианских сердец и искусство, которое прежде всего по должности своей через храброе оружие за веру в воинских случаях вы оказывали, как мы удостоверились из книг напечатанных. И во всем свете выхваляются искусства ваших народов, что Александр Македонский с малыми войсками тамошних народов многих царей побил и многие империи завоевал и бессмертную славу в военном обхождении по себе оставил. Что Георгий Кастриот Сирич Скандербег во всю свою жизнь с немногими войсками вашего же народа не токмо лютому поганскому зубу не допустил себя терзать, но еще на 63 главных баталиях неприятеля на голову побил, ежели бы прочие деспоты и владетели ваши с такими же сердцами трудились, то не допустили бы себя в неволю и наследников своих в подданство. В нынешнее от Бога посланное время пристойно есть вам древнюю славу свою обновить, осоюзившись с нашими силами и единодушно на неприятеля вооружившись, воевать за веру и Отечество, за честь и славу вашу и за свободу и вольность наследников ваших. Если кто из вас всей праведной войне потрудится, то от Бога получит благовоздаяние, а от нас милость и награждение, и всякий по заслугам и желанию вашему привилегиями нашими пожалован будет, ибо мы себе иной славы не желаем, токмо да возможет тамошние христианские народы от тиранства поганского освободить, православные церкви тамо украсить и животворящий крест возвысить. Итак, если будет всякий по возможности трудиться и за веру воевать, то имя Христово прославится наивяще, и поганина Магомета наследники будут прогнаны в старое их отечество пески и степи арабские. Весною 1711 года Милорадович писал Головкину, что приехавшие в Македонию, Диоклетию и прочие провинции и собравшие всех христиан, князей и воевод, он подал царские грамоты Даниилу, митрополиту Скиндеринскому и другим, кому следовало.